Глава 14. Игра в плен. Континент. Фракция охотников. Глава фракции с самого утра находился в плохом расположении духа. Предоставленные фермерам 5 охотников не вернулись, начались поиски, все следы вели к границе с человеческим кластером. Беглецы могли прорваться, что было невероятно. Этот заказ важен для Карна. Он позволит сблизиться с фермерами, а фермеры – это почти неограниченные ресурсы. Они имеют большое влияние на континенте. Карн стоял во дворе форпоста, больше похожего на замок, вокруг которого раскинулась небольшая деревня. Массивный суори раскачивался с носка на пятку, что говорило о крайней степени раздражительности. Снующие туда-сюда суори старались даже не смотреть на лидера. Любой взгляд или звук мог привлечь внимание главы охотников, тогда провинившемуся не сдобровать. Бойцы проверяли снаряжение, тренировались, чистили и кормили монстров. Вокруг кипела жизнь. Карн успокаивался, когда видел рабочую атмосферу. Она напоминала ему, чего он достиг. Вырасти и ни разу не испытать боль падения невозможно. Это всего лишь очередная трудность, не более. Охотники являлись наемниками. Они принадлежали Карну, а Карн, в свою очередь, продавал услуги высококлассных загонщиков и ищеек по всему континенту. Когда убегали рабы, все шли к Карну. Пропал караван с важными вещами, снова приходили к охотникам. Надо выследить и убить взорвавшихся бандитов или просто группу наемников. Карн тут как тут. «Господин Карн! Господин!» К главе фракции подбежал молодой суори. «Еще сопляк, рога не выросли». Работает адъютантом, слишком высокий, никогда не станет охотником. «Говори. Но учти, если это что-то неважное, прикажу выпороть», — прорычал Карн. «Важное!» — уверенно кивнул молодой суори. «На нашу деревню напали! К северу от болота! Там еще заправлял варга! Хуже того, наши поехали развлекаться и тоже попали! Убиты, все до единого!» «Это там, где был бар?» «Такой с углами», — постарался вспомнить Карн. Но бросил попытки, слишком он тогда надрался. Варга держал хорошее заведение и пойло там, что надо. «Что еще известно?» «Мало чего. На деревню наткнулся наш посыльный. Он должен был забрать часть урожая». «Где он?» — задумчиво спросил Карн. «Вон там, у ворот». Парнишка указал пальцем на мнущегося суори. Еще один высокорослый, теперь понятно, почему он посыльный. Подозвав к себе посыльного, Карн вопросительно поднял бровь. «Я не знаю, что там произошло», — залепетал он. «Когда я приехал, деревня дымилась. Еще машины видел, ехали в сторону болот, а сама деревня...» Парень замолчал, опустив глаза. «Говори уже», — прорычал Карн. «Убиты все, абсолютно все. Детей немного было, но тоже убиты». «Подростки в основном, но, уверен, были бы маленькие, их бы тоже убили. Кровь повсюду. В дома врывались и выбивали двери, вырывали. Некоторые дома вообще по бревнышкам раскатали. Машина наших в центре деревни лежит. Разрезали на 2 части. Все убиты. Все. Все!» Парень повторял, как заведенный. Карн презрительно скривился. Совсем сопляк, крови не видел. Стоящий адъютант содрогнулся от грозного голоса. «Шемлока ко мне!» «Живо!» Парнишка убежал. Карн оставил посыльного в покое и пошел к себе в кабинет. Едва успев присесть, он услышал стук в дверь. «Заходи!» Вошедший низкорослый суори поражал своей свирепостью. Полоски шрамов на лице по 5 на каждой щеке. Глаза подведены черным. На веках стрелки. Выглядят еще более хищно. Обмундирование стальное. Волосы сплетены в косу. Позади привязано лезвие, настоящая боевая коса, мало таких мастеров осталось. «Я уже в курсе», — кивнул Шемлок, растягивая слова. «Прикажете найти и наказать?» «Да. Собирай отряд карателей и накажи. Уверен, это придурки с болот. Пора выбить их. Долгое время они прикрывали нас с севера, никто из соседей не проходил. Но пора это заканчивать». «Сколько бойцов взять?» «Всю гвардию. Развейтесь там!» — хмыкнул Карн. «Сотню?» — покачал головой Шемлок. «Будет сделано. Могу идти?» «Иди», — благосклонно махнул рукой глава. Шемлок вышел прочь. Уже через час сотня наездников на бронированных тварях покинула территорию замка. Они стройными рядами по три всадника поскакали на север в сторону болот. Земля содрогалась от ударов 400 лап, поднимались клубы пыли. Кто-то этой ночью обязательно заплатит по счетам. Я сидел у таверны, наблюдая, как по ступеням стекает кровь. Деревня пылала. В голове раз за разом возникали воспоминания произошедшей резни. Они, как взлетающие к небу искры костра, таяли через несколько секунд, растворяясь, становясь частицей небосвода. Псуори бежали. Синекожие гиганты уносили ноги в ужасе, мужчины, женщины, дети. Да, я убивал всех, без разбора. Именно поэтому я тут. Сижу, не в силах поднять глаз, ожидая увидеть осуждение. Неважно от кого, мне хватит одного косого взгляда. Взгляда котенки. Война остается войной, зло остается злом. В моих руках карта. Нашел ее в таверне, тут отмечены близлежащие территории. Она отличалась от моей, тут были указаны селения Суори. При виде красных отметок на карте тело содрогалось от гнева. Где-то еще сотни таких деревень, где люди на уровне скота, а то и ниже. Суори не умеют жить в мире. Они другие, они руководствуются инстинктами. Женщины Суори более разумны. Они бы могли вписаться в структуру этого мира. Если не можешь остановить хаос, возглавь его. Болото, болото, болото. Вот. Площадь болот внушительная. А что еще удобнее, частицы хаоса где-то там. Ко мне подошел Али, он только вернулся. Что, еще одного поймал? Рычание. Морда в крови. Зверь доволен. Ура, хозяин вернулся. Наконец-то мы будем всех убивать. А то какой-то странный был, что-то в городе делал, никакого веселья. Как мало ему надо для радости. Скоро будет еще больше приятного, ведь подруга Али приходит в себя. Да, все это время я даже не вспоминал об Элле, а ведь Центурионша все еще была с нами. Вес зверя для внедорожника неощутим, пока стоявшая в кузове клетка не зашевелилась. Белла проспала трое суток. Чего такого вколол ей шляпник, что монстра весом 800 килограмм вырубила на такой долгий срок? А если у нее голова заболит? Допустим, эффект похмелья. Думаю, в таком случае нам с Али придется бежать долго и быстро. Котенка села рядом, выводя меня из размышлений. Мы уместились на ступеньках, наблюдая, как люди собирают то немногое, что можно было спасти. Необходимо быстро уйти. Дым привлечет внимание других селений. Неподалеку есть одно такое, и его стоит обойти стороной. «Больно?» — потрогала залитое кровью плечо девочка. «Нет, это не моя кровь. Стараюсь не смотреть на нее». «Почему ты их всех убил?» Котенка подняла острую тему. «Почему сейчас, а не сразу?» Девочка искренне не понимала решения. «Сперва я не увидел ничего плохого. Я долгое время жил там, где одни люди были рабами других. Это неудивительно, просто факт». «Они тоже так относились к своим рабам?» – удивилась девочка. «Нет, в том-то и дело». Воодушевленно начал я. «Меня разозлило отношение Суори к людям. Они не должны так себя вести, будто звери». «Как волки», – подсказала котенка. «Как волки», – повторил я задумчиво. «Я осмотрела сюжет о волках. Они не нападают, когда не уверены в своих силах, слушаются вожака, жестоки по отношению ко всем, кроме своей стаи», — перечислила она. «Да, Суори похожи на хищников, стайных хищников». «А люди могут быть хищниками?» — спросила котенка. «Я могла бы быть рысью». «Нет, нас по-другому воспитывали. Убийство разумного для нас порок». «То есть мы как травоядные?» «Получается, что так». «Мы не можем жить с хищниками в одном мире?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Может, все именно так? Людям надо куда-то идти. А значит, стоит подумать о будущем. Просто убить Суори и оставить группу рабов тут нельзя». Снова упираюсь в карту, просматривая, где концентрация Суори меньше всего. Все пространство занято, даже удивительно. Тут много селений. Если люди под каблуком централизованной власти сплотились в города, синекожих раскидало тонким слоем по всему оставшемуся континенту. Место найти не так просто. Вспоминаю, что суори недолюбливают воду, даже реки. Что уж говорить о крупных водоемах. Море. Точно, здесь есть целое море. Да, до него не так близко, плюс дорога опасна. Но если идти по краю болот, отрезок становится понятнее. Жестом подзываю Нату. Девушка с опаской подходит ко мне, взгляд скользит куда-то вправо. Смотрю туда же. Мой импровизированный меч. Понятно, что испугало рабыню. Мне нужны мужчины, которые умеют водить автомобиль. А еще не подскажешь, кто здесь может быть главным среди вас? Строители умеют ездить на машине, морщит лобик она. А главным? Наверное, дядя Марк. Кто он, этот дядя Марк? Стало интересно. Он моряк бывший, жил в лесу с семьей, а потом всех забрали, сюда привезли. Зови его, будем говорить. А еще попить бы что-то, да где-то помыться. Сейчас. Девушка вошла в привычную плоскость. Меня проводили до летнего душа, дали ковш холодной колодезной воды, от которой сводила зубы. С удовольствием моюсь, надевая чистую одежду из запасов. Кузов раскачивается, Белла просыпается, осталось немного, скоро надо решать, что делать с Центурионшей. Плюс поза в кузове у нее не очень удобная, она лежит в тесной клетке. Али сторожит свою подружку. Люди с восторгом и ужасом взирают на танкоподобного зверя. Они слышали те крики и видели убегающих людей, а затем видели и то, как вернулся обогренный кровью Центурион. И, как не менее окровавленный зверь, склонил голову перед беспощадным магом, полностью покрытым кровью. Этот момент надолго врежется людям в память, я уверен. Когда вернулся, крови на ступеньках не было. Вместо этого даже красовалась небольшая подушечка для сидения. «Ната, зачем вы убрали тут все?» Рука встретилась с лицом. «Не надо было?» Брови девушки взлетели, она испугалась. «Вы же тут сидите. Вернуть все на место?» Абсурд. «Нет, не надо, спасибо. Лучше позови Марка». Нату будто ветром сдуло. Она вернулась через минуту. За ней шел высокий широкоплечий мужчина лет 50. Странная походка. Он немного покачивается, будто все еще на корабле. Комплекции он не уступал Суори. Белая борода лопатой и совершенно лысая голова. Все лицо в шрамах, несколько заживающих синяков, свежее рассечение на брови. Когда мужчину подвели ближе, я заметил на его глазах слезы. Он разом постарел лет на 20, плечи поникли. Он склонился, не жалея спину, взял меня за руку и крепко ее пожал. «Спасибо». Голос под стать, хриплый и густой. Марк кивнул в сторону группы готовых к выходу людей. Там стояла та девочка из огорода и смотрела на нас. Они похожи. Синяки добавляют сходство, как бы печально это ни звучало. Вероятно, характер отца и дочери похож, оба непокорные. Мне сказали, что ты можешь быть главным. Если надо, могу. Уверенно кивнул мужчина, снова превращаясь в морского волка. Подо мной ходила команда немаленького судна. Почти сотня человек, опыт есть. Фраза рубленная и по делу. Отлично. Вот, посмотри. Я раскинул карту. Нам надо пойти вот этим маршрутом, прямо до моря. Если вы думаете потом морем уйти, не получится. Предупредил Марк. Не собираюсь. Меня интересует вот эта область. Указываю на побережье. Тут не водятся суори, а еще есть интересная скальная гряда. Кольцо дьявола. Знаю, бывал там. Кивнул Марк. Откуда название? Или там правда обитает дьявол? «Нет, если Люцифер и правда существует, он не там». Марк как-то странно на меня посмотрел. «Просто ветра в этом месте создают звук, заворачиваются между скал, свистят и воют». «Хочу там укрыться. Пока что». Марк задумался. «Идея хорошая, но есть трудности». «А куда без них?» «Тоже правильно. Главная трудность с припасами. Сколько мы там просидим и чего будем ждать?» В лоб спросил он. Думаю, обеспечение не станет проблемой. Пока цель просто добраться до скалы и укрепиться там. На первое время рыба нас прокормит. Кивнул Марк, начиная рассуждать более предметно. Нравится он мне. Трудности его не пугают. Хотя кого они после рабства будут пугать? Собираемся? Да, думаю, пора. Иначе гости заглянут. Тут есть целая машина. Думаю, можно найти. Грузитесь, распредели роли. Надо выдвигаться. Будет сделано. Марк даже вытянулся. Вот что значит служивый человек. Народ начал собираться. Через час все покинули дымящееся селение. В сумме в деревне было около 40 человек. Все кое-как поместились в 3 автомобиля, 2 из которых имели прицеп. К нам в машину села Ната и дочка Марка, Стася. Девочки испуганно вздрогнули, когда услышали удар в кузове, но спрашивать ничего не стали. Весь остаток дня и ночь мы ехали в сторону болот. Источник говорил, что где-то там есть осколок хаоса, но чем ближе мы подбирались, тем сильнее отклонялся вектор. Под утро следующего дня, когда мы остановились на привал, чтобы приготовить горячий завтрак, я высадил девочек и убрался в сторону от маршрута. Пора выпускать Беллу, она уже порядком утомилась. Али сопровождал меня, служа моральной поддержкой, когда мне пришлось открыть клетку. Действо происходило на пустыре. Серые утренние тучи давали немного света, а мы с Али прикидывали, куда бежать. Белая молния вылетела из кузова, здорово качнув машину. Раздался громкий рык. Передо мной встала злая центурионша. Али переместился, чтобы закрыть хозяина. Белла зарычала на моего питомца, а затем кинулась вперед. Удар, который получила домашняя киса, был подобен рухнувшему зданию. По крайней мере, мне так показалось, но я был уверен, при желании Али мог ударить намного сильнее. Челюсть Беллы щелкнула, киска пробороздила землю носом. Непонимающе мотая головой, она пропищала. Али стоял, будто скала. Белла наконец-то сосредоточила взгляд на нем и стала медленно подходить, опустив голову, словно ласковая кошечка. Конечно же, сердце Али растаяло. «Эх, болван!» Я проходил подобное, поэтому ждал развязки. Два огромных зверя сблизились, после чего Белла резко прыгнула снизу, прошла между лап и подкинула тушу Али в воздух. Победно рыкнув, белая центурионша побежала в мою сторону, желая наказать того, кто, по ее мнению, засунул ее в клетку. Я покачал головой, отходя от машины. Курс зверя выровнялся, она порядком разогналась. Я прикинул вес, кивая сам себе. Когда Белла была в шаге от меня, резко приседаю и хватаю центурионшу за пластину на шее. Подставить плечо и перекинуть весящую под тонну киску. Я бы поднял ее с места, но значительно травмировался. Тут же сыграла скорость и инерция тела Беллы, а еще моя устойчивая поза, где я просто перебросил ее, будто рычаг. Пришлось здорово напитаться энергией, тело стало сильным, внутри сгорала энергия хаоса, глаза потемнели. Белла грохнулась на землю, брюхо монстра стало часто вздыматься. Только через полминуты она решила встать. Приняв устойчивое положение, Белла рванула прочь, скрывшись за холмом. «Ну, иди посмотри за ней», — вздохнул я, отвечая на умоляющий взгляд Али. Сам же вернулся к группе, не успев к завтраку. Пожевал галеты и запил водой, после чего мы двинулись дальше. Когда точка назначения была достигнута, я мог с уверенностью сказать, что источника там нет. Он правее, где-то у моря, если верить карте. Отступать не стал, так или иначе придется навестить местных людей. У болот решено было разделиться. Группа из деревни во главе с Марком проедет дальше, а я зайду вглубь и пройдусь в поисках партизанщины с болот. Выстроив план, я отдал машину. Али ждать не пришлось, он появился сразу же. Белла стояла неподалеку на холме. Ее практически никто не заметил, но я чувствовал ее. Пускай подумает, почувствует свободу. Все-таки она не такая мудрая, как Али, совсем еще молодая. Али растворился, а я спокойно пошел за еле заметной струйкой хаоса. Зверь взял след, сейчас познакомимся с болотниками. Но все оказалось куда проще. Мы не нашли людей, они сами нас отыскали. Через примерно час пути по болотным кочкам я почувствовал разумных, а чувство тревоги завыло волком. Приказав Али не отсвечивать, принял правила игры. Сопротивление займет время, да и не стоит начинать с драки. Я замер и дождался, пока меня не накроет сетью. Все сжалось, а вокруг стали появляться замаскированные партизаны.